Они продолжали плестись черепашьим шагом к выходу из самолета, и Сэл подумал, что остается только одно относительно безопасное место — здание аэропорта. Оружие сюда не принесешь, Лили не станет убивать его на глазах у сотен свидетелей и в двух шагах от охранников. Из телефонного разговора стало ясно, что Лили вполне готова поставить на нем жирный крест и ни перед чем при этом не остановится. Однако в ней было исключительно сильно чувство самосохранения. Заварушка в аэропорту — слишком большой риск, и она вряд ли пойдет на такое. Вот Райли — другое дело. Он полицейский, ему плевать, где и что устраивать. Если Сэл откажется уезжать из аэропорта вместе с ним, Джо просто сдаст его местной службе безопасности, и те будут держать его под арестом, пока полиция будет собирать информацию для предъявления обвинения. Правда, по сравнению с могилой, тюрьма не такой уж плохой вариант. Из заключения Сэл сумеет выбраться. Он сможет всех обмануть, сбить с толку, вытребовать то, что ему нужно. Можно будет обвинить Джо в похищении людей, и тогда главный свидетель по его делу сам угодит за решетку. С судами, правда, стоит попытать счастье. Там он, по крайней мере, знает, как химичить. А в этом безумном мире, где люди гоняют с пушками наперевес, ему просто так не выжить. Сэл, пыхтя, сошел с трапа самолета, Джо так и висел у него на руке, и оказался в прохладном от работающих кондиционеров помещении аэропорта. Где-то неподалеку лязгали и звякали игровые автоматы, тучи народа сновали туда-сюда. Сэл почувствовал прилив глубокой нежности ко всем этим людям, потенциальным свидетелям. Они, возможно, были единственным, что отделяло его от смерти. Да, он мог бы вообще поселиться прямо здесь, в аэропорту Макарена. Это ведь своего рода маленький городок, где есть все необходимое. Он мог бы целыми днями перемещаться из одной забегаловки в другую, играть в автоматы, болтаться по залам ожидания, трепаться с пассажирами, чистить ботинки. Никуда он не уйдет из этого благословенного места. Будет прятаться за металлоискателями и спинами службы безопасности, пока все не уладится. «Все решено», — подумал Сэл и даже кивнул сам себе. «Из здания аэропорта я не ногой. Ни с Райли не пойду, ни уж тем более с Лили. Если попробуют увести меня силой, я повалюсь на пол и начну вопить, что есть мочи. Сбегутся полицейские, и тут-то мы посмотрим, кто кого в суд потянет». Райли потянул Сэла в сторону, оставляя проход другим, только что прибывшим пассажирам. Сэл отметил про себя, что они идеальный живой щит. Сэл пристально посмотрел по сторонам, часто моргая от заливавшего глаза пота, но Лили так и не увидел. «Давай сюда», — сказала Райли и потащил Сэла за собой к стоящему у окна стульям. Из затонированных стекол залитый солнцем пейзаж казался мрачным. Они уселись лицом к входным дверям и оба стали искать в толпе Лили. И вдруг она появилась прямо перед ними, как из-под земли. Сэл не видел, как она подошла, а видел бы, мог бы и не узнать. На ней были очень темные очки, новенькая бейсболка, на шее как бы небрежно повязанная красная бандана. На самом деле она делала шею визуально короче и меняла овал лица. Темный плащ до пят, высокие ботинки, она была явно готова действовать без промедления. Она возвышалась над ними, слегка расставив ноги и расправив плечи. Она была так спокойна и уравновешена, что Сэл понял, реши она убить его прямо сейчас голыми руками, и он ничего не сможет с этим поделать. О чем он только думал? На всей земле не найдется такого места, куда не доберется Лили. Она знала столько разных способов убийства, что даже в людном аэропорту нельзя было чувствовать себя в безопасности. «Здравствуйте, мальчики!» За ее спиной тоже стояли ряды кресел. Она сделала шаг назад и опустилась в одно из них, ни на минуту не отводя глаз. По пластике она напоминала Сэлу черную кошку. «Ну, вот мы и встретились», — сказал Сэл как-то слишком громко. «Мне надо бы осмотреться», — сказала она. «Я предполагала, что ты позвонишь куда следует, и здесь будут кишмя кишеть полицейские». «Я же тебе обещал, что не стану никого вызывать». «Пока все вроде нормально, но я на вашем месте вела бы себя очень тихо. Сидите, где сидите, никаких лишних движений, а то пожалеете». «Все хорошо. Здесь мы все в безопасности, пусть так и будет». Сэл не мог разглядеть ее глаз за темными очками. Райли словно остолбенел, смотрел на нее, как кролик на удава. «Матерь Божья! Да этот говнюк в нее втюрился». «Вот оно как! Мы на волоске от смерти, а Джо Райли пытается сообразить, как себя с ней вести». Сэл вытер рукавом пот со лба, судорожно прикидывая, как использовать свое открытие. Он поднял глаза и понял, что Лили перевела взгляд на него.